Оппозиция за работой. Оппозиционеров стали в самую длинную очередь к окошку, в котором выдавали зарплату самым низшим чинам ООН, штатным осведомителям, тайным агентам, а также низшим стукачам, революционерам, либералам, прогрессистам и тому подобное, зачисленным как подчасовики и полставочники. Рядом стояла очередь покороче. В ней учитель заметил социолога, мыслителя, супругу и прочих. Но они виду не подали. Вообще в кассе ООН строго соблюдалось правило «здесь никто никого не знает». И когда хмырь обратился было к балде на «ты», тот сказал, что он не привык к такому хамскому обращению к себе со стороны незнакомых людей. И хмырь сник. В самой короткой очереди, в которой стояли имеющие право получать без очереди, стоял сотрудник. Всем было скучно. Встречи на высшем уровне. Потом, естественно, состоялись встречи на высшем уровне. Сначала заведующий под Ибанском запод посетил Ибанск, потом Заебан посетил под Ибанск. Правда, Заебан при этом настолько пропитался духом подыбанщины, что его пришлось заменить другим. И кем бы вы подумали? Запирангом 39, а не 17-м, как все предполагали заранее. Новый Заебан несколько охладил пыл, но остановить ход истории стало уже невозможно. Новый Заебан фактически продолжал политику старого, хотя и вонял несколько меньше его. Еще во время визитов Запода и старого Заебана были заключены договоры. Прежде всего договор о ненападении, согласно которому высокие договаривающиеся стороны обязались до поры до времени не нападать друг на друга. Это послужило толчком к тому, что военные штабы обеих великих держав немедленно приступили к перевооружению армий и разработали генеральные планы мобилизации и ведения предстоящей войны. От подыбанских шпионов стало тесно на ибанских улицах. А представляете, что началось твориться в Подыбанске? Происходившие там недавно многочисленные сенсационные процессы явно свидетельствовали о том, что подыбанцы не могли уже поручиться даже за своего запода. Затем заключили договор о взаимной выручке и взаимопомощи в борьбе против совместного противника. Ибанцы стали поставлять подыбанцам танки и самолеты, а подыбанцы – вонючие газы и гнилостные бактерии. Благодаря такой бескорыстной помощи обе армии очень скоро сильно укрепились. Уже в начале лета над Ибанском был сбит разведывательный самолет подыбанцев неизвестной конструкции. Самолет летал без горючего, без пилота и без фотоаппарата, но успел заснять все секреты. Если бы не бдительность ООН, то дело могло бы плохо кончиться значительно раньше, чем запланировали. Заключили также договор об экономическом сотрудничестве. Ибанцы стали поставлять в Подыбанск сельскохозяйственные машины, ткацкие станки и другое промышленное оборудование. Подыбанцы стали поставлять в Ибанск продовольствие. Ибанское руководство проявило особую заинтересованность в Ширли-Мерли. Хотя никто не знал, что это такое, подыбанцы обязались поставить ибанцам большую партию Ширли-Мерли по самым низким ценам. Правда, за это они потребовали от ибанцев пыжиковые шапки и автомашины новой популярной марки «Ибаны», а также 3 миллиона сувенирных матрешек. Ибанцы полностью взяли на себя строительство завода кинофотоаппаратуры в Подыбанске. Подыбанцы начали строительство крупного мочепровода, который должен проткнуть землю насквозь и выйти в самом центре Ибанска. Ибанцы начали строительство комбината по переработке Ширли и Мырли, а подыбанцы обязались поставить для него новейшие станки. Всего было принято соглашение по 9371 виду продукции. Ибанцы дали подыбанцам крупный заем, чтобы помочь им преодолеть инфляцию. Подыбанцы обещали проводить политику максимальных льгот в торговле с Ибанском. Была принята, наконец, программа совместных исследований электрона, который, как известно, тоже не исчерпаем вглубь и космоса. И уже через год подыбанцы вышли на орбиту. Было принято еще одно соглашение, но о нем не сообщили в печати. Оно касалось совместных действий против интеллигенции. Содержание его до сих пор осталось неизвестным. Установили четкие границы со всеми связанными с ними атрибутами – паспорта, визы, таможни, пошлины и тому подобное. Стало модно ходить голыми, кишеть насекомыми, жрать экскременты и вонять в соответствии с социальным положением. «Ситуация сложилась обнадеживающая», — сказал Запод незадолго до того, как его уличили в жульничестве и сожрали. «Наша политика разрядки напряженности во взаимоотношениях с Подыбанском дала блестящие результаты», — сказал Заебан незадолго до того, как его уличили в либерализме и скинули. Подыбанцы испытали только одно затруднение в общениях с ибанскими руководителями. У последних все рожи были на одно лицо, и подыбанцы постоянно их путали и делали все не впопад.